Часть третья. Встреча в прошлом. Глава первая. Арина. «Классный прикид. Ты из голубокожих? И линзы. Супер. Со спецэффектами. Не подскажешь, где такие накладные клыки можно достать?» Субъект, расположившийся на соседнем сиденье метро, в буквальном смысле поразил меня незамутненной простотой мышления. В этом времени мне приходилось меньше использовать свои способности гипнотизера, внушая окружающим необходимую уверенность в моей нормальности. Получалось, что люди, еще не подозревавшие о контактах с другими цивилизациями, гораздо проще относились к моей необычной внешности. Они были не способны проникнуть в истинный смысл увиденного. Их сознание самостоятельно упаковывало меня в понятные их уровню мышления рамки. «Фрик!» — чаще всего шептались обо мне, бросая осторожные любопытные взгляды. А на второй день моего пребывания в прошлом Земли ко мне подошел местный молодой мужчина и дал стоящий, по его мнению, совет. «Адресок дам. Там все наши, синекожие, тусуются. Может быть, что-то себе подберешь из аватарского». Заинтригованный его словами, отправился по нужному адресу. Оказалось, что это небольшой магазин, специализирующийся на продукции с лейблами известного в их времени фильма. Там я заполучил бейсболку и футболку с надписью «Фанат Аватара». И это неожиданно еще более упростило мое существование. Теперь потрясенные взгляды тех, кто меня замечал, трансформировались в понимающую ухмылку. Стоило им лишь увидеть мою футболку. А дальше кто-то завистливо присвистывал, вглядываясь в меня жадным взором, кто-то крутил пальцем у виска, кто-то безразлично пожимал плечами и переводил взгляд на более интересные ему объекты наблюдения. Люди Древней Земли не способны были осознать увиденное и поверить собственным глазам. Даже если бы среди них откровенно разгуливали инопланетяне, они уверенно нашли бы этому верное объяснение. Ролевик, загримированный актер из массовки, повернутый на аватаризме. Вот к чему сводились их наблюдения. Эта цивилизация еще не достигла того уровня развития, когда полагаешь закономерным и несомненным наличие других рас во Вселенной. Моя экзотическая и намеренно провокационная внешность сослужила добрую службу. Меня сторонились, не докучая ненужным вниманием, быстро отвечали на вопросы, невольно опасаясь моей нестандартности. Гипнозом я пользовался не всегда. Мне не мешали искать. Если Регина, наученная Ньером, полагала, что анемона избавит ее от вероятности быть обнаруженной, она заблуждалась. Водная матрица позволяла мне ощущать весь мир Земли. Гигантское скопление крошечных капель, подвижное, видоизменяющееся, пульсирующее жизнью. Если обобщить, я чувствовал каждого из землян. Пусть крошечной микрочастицей влаги, но ощущал. На ином, характерном для верлянца уровне восприятия. В общей картине земной жизни этого времени имелось лишь одно белое пятно. Единственное существо, не подвластное моему внутреннему взору, моим ощущениям — Регина. Анемоны сделали ее недоступной для любого моего воздействия, одновременно абсолютно точно указав место ее нахождения. «Ты думала, что укрылась от меня, сбежав в прошлое?» Я испытал колоссальное облегчение, когда понял, что мое место выжило и находится в этом времени. Поздравил себя с успехом. Даже коварное вмешательство Ньера не помешало мне вернуть девушку из смертельной ловушки древнего прошлого Земли. Дело за малым — возвратить ее в нужное мне время и продолжить поиски. Меня ждет успех. Где-то в глубине души жила странная уверенность. Смогу добиться цели и обрету желанного потомка. Если уж водную матрицу смог заставить работать на себя, то с остальным совладаю подавно. Тревога, за такую особенную для меня женщину не оставляла во все дни напряженного ожидания. Пока наблюдал, выправится ли зигзаг в многогранном узоре мироздания, изменит ли водная матрица местоположение моей месты, не мог даже спать. Доживет ли она до этого момента? Для Регины на Земле с момента перемещения в 21 век до времени моего прихода прошло полгода. Для меня всего 4 дня. С каждым новым витком спираль времени ускоряется. Но эти 4 дня тянулись, словно бесконечный год, отравленный думами о собственном бессилии и яростью на такое нелепое стечение обстоятельств. Это стало самым уязвимым местом моего плана спасения собственных интересов. Там, в палеолите Земли, от меня ничего не зависело. Мне оставалось лишь уповать на удачу и ждать. Ответ на самый сокровенный вопрос, жива ли моя место, смог получить, только оказавшись в одном с ней времени. С каким же облегчением я ощутил белое пятно в водной матрице, насыщавшей энергией это время. С какой же радостью впервые за эти бесконечные дни мучительного отчаяния вздохнул полной грудью. Все получилось, чувство ликования переполняло, и на этом фоне адаптация к местной временной среде казалась ерундой. Я всегда смогу приспособить ее под себя, внушив землянам что угодно. Из них только единицы могли сколько-нибудь успешно противостоять моему влиянию, но они не способны изменить общую ситуацию. Кто из их современников поверит в рассказы о бродящем по улицам голубокожем инопланетянине, а в одержимого аватаром — все? Для меня проблем с присутствием в этом времени не существовало. А что же Регина? Я знал, что она сможет выжить в этом прошлом ее цивилизации, в отличие от эры земного палеолита. Все же это ее раса, близкий менталитет, схожие обычаи и более обширные знания. В ее практичности, в умении живо реагировать на любые перемены я убедился за время, что мы провели вместе. Из всех землян Регина была наиболее готова к такому повороту событий. Поэтому, почувствовав ее в новом времени, успокоился. Дикое напряжение, гигантской тяжестью, давившее на меня в последние дни, отступило. Нахожу ту, что запустила мои ньехи, и... На этом месте мысль обрывалась. Верну нас назад и продолжу эксперимент? Теперь я знал, что Ньер не позволит, не отступится, будет упорно мешать. И время, которое он отвел мне, почти на исходе. Оставить ее тут не могу. Как же быть? Сначала найду Регину. В итоге решил я. Прежде всего, необходимо найти место, где я мог бы сосредоточиться и выяснить точное местонахождение моей невероятной женщины. Легкое усилие, возможно, кто-то и отметит желтизну моих зрачков. Но значение этому факту придать уже не успеет. Одежда, номер в гостинице, мне все давалось легко. Люди этого времени были так же подвержены моему влиянию, как современники Регины. Единственная проблема была с едой. В этом времени верлианскую пищу достать было невозможно, но пока чувство голода не беспокоило. Закрывшись в номере для новобрачных, а только там имелась большая двухместная ванна, я постарался отрешиться от собственных эмоций. Погрузившись в воду, полностью отдался ощущению обволакивающей тело влаги. Она навевала покой, умиротворение, тихую радость. Полностью раскрывшись потоку информации, что несла в себе энергия воды, позволил ему просочиться сквозь меня. Вычленял лишь нужное, сужая круг поиска белого пятна. Миллионы подвластных моей воле частичек, населяющие этот мир, меня не интересовали. Я искал ту, что была недоступна, невидима, искал в пении звуков, в шелесте волн на камне, в игре солнечных бликов на поверхности водной глади. И нашел! вынырнув, шокированно встряхнул головой. В сознании присутствовала полная картина современной географии Земли, расположения океанов и суши. Я полагал, я был убежден, что Регина где-то в этом городе, не так далеко от координат перемещения. Но она в какой уже раз меня удивила. В глуши, на берегу моря. Я не мог поверить своей удаче и ее решимости. Страх перед океаном не был наигранным, я знал это. В самом начале, на Верлинее, мне приходилось использовать легкое внушение, иначе бы Регина не справилась. А мне хотелось, чтобы она преодолела его. Зачем? Когда-то все мне казалось проще. Я был уверен, мы не расстанемся. В моем мире, объединившись ради единственно достойной цели, жизнеспособного потомства, уже не расстаются. И мне хотелось, чтобы она могла хотя бы иногда разделять со мной прогулки в родную стихию. Но на практике все пошло не так. Для земной девушки перспектива иметь со мной общего потомка не стала смыслом жизни, и любовь к купанию у нее не появилась. Мысленно наложив выявленный объект-невидимку на карту Земли этого времени, изумился еще сильнее. Океания, остров Вануату, практически первобытная природа, часть территорий, где никто не живет, забытый уголок современной цивилизации. И его для жизни выбрала девушка из будущего? Я был удивлен, но уверен, при встрече смогу получить пояснение. Одно радовало. Регина поселилась совсем рядом с водой. Мне не понадобится использовать земной транспорт, чтобы добраться до нее. Все будет проще. Я совершу подводное путешествие. Это с большой вероятностью позволит мне укрыться от верлианцев, населявших в это время земные базы. Обязан сохранить свое присутствие в тайне от них. Настраивал я себя, понимая, что наша встреча может стать причиной необратимых изменений уже в моей цивилизации. О путешествиях во времени с помощью матрицы воды мы узнаем много позже, и даже узнав, практически не будем совершать их. Если бы не Регина, я никогда не позволил бы себе эту прогулку, поскольку ответственность была колоссальной. Любое мое действие в этом времени и на этой планете могло стать причиной страшного катаклизма в развитии и моей расы. Снедавший меня страх был сродни панике. Собственное поведение четко характеризовал как неприемлемое для верлианца, но потерять Регину не мог. Пробудив Ниехи, она стала для меня источником будущего, самым важным существом во Вселенной. Ради нее я, не задумываясь, пожертвовал бы жизнью, и я не мог ее отпустить, не сейчас. Сегодня, узнав о том, что мое место жива, наконец-то смогу уснуть, и уже завтра отправлюсь за ней».